Без этого все наши подвиги – ничто, потому что в Кеновии, общежитии, требуется не таинственность келейных занятий, не беспрерывность молитвы, а безусловная готовность на всякое послушание наравне с братством. Выйди из общежития с братством. Тогда в том отношении, как и во всяком другом, все потеряно. Враг восторжествует и, наверное, расставит сети самого незаметного с нашей стороны, но гибельного для нас ловительства. И теперь еще жив у нас русский старец, опытом изведавший истину слов моих. Я лично знаю этого старца, и редкий день не вижу его. По чувству сердечного влечения к молитве, не разумея чрезвычайного достоинства и важности послушания, русский старец стал уклоняться от общих монастырских работ и братских занятий. Бывало, братья по совершению утреннего правила идут с работы, а этот старец тихонько скрадется от всех и удалится в лес для молитвы, в которой проводил все то время, пока другие трудятся в поте лица. К обеду только или к вечеру является молитвенник в свое место. Таким образом, день ото дня сильнее разгоралось сердце прельщенного таинственным побуждением к сокровенной молитве, и помысл непрестанно твердил его, что молитва — свойство ангельского духа и пища души нашей, а между тем работы — потребность житейская, мирская и суетная. В гибельном прельщении себя подобными вымыслами собственного разума и бесовскими наговорами инок стал долей обыкновенного проводить время в молитве, притом в лесу, и, наконец, ввиду всех, начал уклоняться от послушаний. На вопрос эконома, почему он не ходит на работы, инок отвечал двусмысленно и неудовлетворительно, так что невольно навлек на себя справедливые подозрения более опытных старцев. Так протекло несколько времени. Прельщенный совершенно увлекся в расставленные сети хитрого демона и до того дошел, что начал принимать к сердцу мысль о высоте своего подвига. Демон торжествовал и, наконец, напал на свою жертву решительным образом. Тогда как инок становился на молитву, ему чувственно представал светлый ангел, благословлял его молитвенный труд и ублажал тайные для всех подвиги. Инок был вне себя от удовольствия при виде небесного ангела, который самыми убедительными доводами превозносил молитву его и унижал послушание братства. Бог знает, какие были бы следствия такого прельщения, если бы не принял в иноке участие один из греческих старцев. Частые отлучки русского инока и всегдашняя уклончивость его от послушаний при образцовой между тем скромности и назидательном образе внешнего поведения обратили на него внимание старца-грека, которому и русский инок питал чувство доверенности и уважения. Грек успел как-то выпытать несчастного, так что тот про все рассказал старцу и даже о явлении ангела. Старец испугался братней исповеди. «Ты помнишь, — кротко заметил он несчастному, — что у нас говорится, послушание паче поста и молитвы? Как же ты своевольно решаешься на твои молитвенные подвиги, да к тому же втайне от всех? Тебя погубит демон, — строго заметил старец, — он сведет тебя с ума, если ты не отстанешь от своей самочинной молитвы, которая вменяется тебе в грех и доставляет демону свободный к тебе доступ. Тебе является сатана, а не ангел. Испытай это, если хочешь. — Как же, — в смущении и испуге спросил несчастный брат старца. — А вот как, — отвечал тот, — не уходи более в лес. Трудись наравне с братьями, и твой келейный канон совершай в келии. Ты сам увидишь, что будет с тобою. Разумеется, демон попытается еще являться тебе в виде ангела, но ты строго держись твоей молитвы и не обращай внимания на призрак. Если послушаешь меня, — присовокупил старец, — Бог тебе поможет выпутаться из демонских сетей, в противном случае сам на себя жалуйся. Я вперед тебе скажу, что ты сойдешь с ума и очень легко можешь погибнуть. Знай, что наша воля и наши собственные плотские мудрования без руководства старческого — единственная вина нашей погибели, — одушевленным голосом произнес старец и замолчал. Беседа разумного старца сильно подействовала на несчастного брата. Он принял ее с полным убеждением и доверчивостью и поступил так, как ему посоветовал старец. В первый же день, когда кончились работы, на которых был и русский инок, действительно, во время вечернего келейного правила явился ему ангел. Но спокойно, продолжая молиться и класть поклоны, инок не обращал на него никакого внимания и даже не взглянул на него. Светлый ангел взбесился. Вместо прекрасного и молниезрачного юноши вдруг очутился гадкий эфиоп, сверкающими как огонь глазами, и пустился скакать перед молившимся братом. Напрасно тот крестился и учащал поклоны, надеясь уничтожить демона. Демон не исчезал и препятствовал иноку совершать канон. Это огорчило брата. В досаде и негодовании на демона он взмахнул четками, что было мочи, поразил ими призрак, и демон, ударив по уху инока своей бесовской лапой, как дым исчез. С той поры несчастный брат оглох, и поныне тем ухом, по которому ударил его демон, ничего не слышит. Таковы следствия нашего самочиния в пустынных теновьях. Прощай пока. 1846 год, февраля 15-го дня, Святая гора Афонская, Русик.